«Хорошо». Услышав Етина, Есюань кивнула. «Дуань Линтянь, отпусти меня, отпустите меня». Чинянь, которого Дуань Линтян держал и вел с собой в клан Чинь, непрерывно ревел на протяжении всего пути, и его выражение было чрезвычайно отвратительным. Дуань Линтянь не мог быть обеспокоен, чтобы обратить на него внимание. «Дуань Линтянь, если ты меня отпустишь, я не только не буду ничего предъявлять тебе в этом вопросе, я также гарантирую, что не буду продолжать совершать злые поступки в будущем, это правда. Поверьте мне, поверьте мне». Заметив, что его сила была бесполезна, Чинянь решил подчиниться. Но, к сожалению, он не послушался и не поклонился силе. Спустя короткое время, Дуань Линтянь снова появился в небе над поместьем клана Чинь. Причины, по которой он хотел сделать из мухи слона, во-первых, чтобы проучить Чиняня, а во-вторых, потому что он хотел присоединиться к секту пяти элементов через этого старейшину и отправиться в хранилище сокровищ, оставшихся после эксперта стадии боевого императора и встретиться там с Тянью и другими. Именно из-за этого он не ударил безжалостно, а тяжело ранил Чэнь Вэя. Травмы Чэнь Вэя выглядели чрезвычайно тяжелыми, но если он употребит исцеляющую целебную пилюлю и будет восстанавливаться, то за полмесяца полностью поправится. Зал аудиенции клана Чэнь. Когда старейшина лесной вершины секты пяти элементов, Кэчжэн, поел с другими высшими представителями клана Чэнь, он сел на первое место в зале для зрителей. Под ним сидели патриарх клана Чэнь, Чэнь Дун и старейшины клана Чэнь. Вэй действительно что-то он редко возвращается, но на самом деле даже пропустил банкет, который мы приготовили, чтобы отпраздновать прибытие старейшины Ке. Чэнь Дун извиняюще посмотрел на Кэчжэня. «Старейшина Ке, я действительно нечто. Его несомненно увлек мой младший сын, и я обязательно преподам ему урок, как только он вернется. Ничего страшного не случилось». Кэчжэн покачал головой и хихикнул. «Чэнь Вэй не возвращался 4 года, пусть прогуляется по городу, в конце концов, мы уезжаем завтра». «Так быстро?» Чэнь Дун был сильно шокирован. «Старейшина Ке, я все еще хочу должным образом развлечь вас. Как насчет того, чтобы остаться еще на несколько дней?» «Патриарх, на этот раз я вывел Чэнь Вэй, потому что нам действительно есть чем заняться. По определенным причинам, нашей секте пяти элементов необходимо набрать партию боевых мастеров стадии толкования пустоты, которым еще не исполнилось 40 лет. До сих пор мы нашли только 2 человек, и нам еще далеко до нужного количества». Когда Кэчжэн закончил, он не мог не вздохнуть. «У нас очень мало времени. Боевых мастеров стадии толкования пустоты в возрасте до 40 лет, глаза Чэнь Дуна не могли не загореться, когда он услышал его. «Старейшина Ке, я вспомнил одного человека, возможно, я могу порекомендовать ему присоединиться к секте пяти элементов». Глава 856. Прибытие в клан Чэнь. О, глаза Кэчжэня загорелись, и он спросил с небольшим удивлением. «Неужели в вашем клане Чэнь имеется гений, удовлетворяющий этим условиям?» «Старейшина Ке, вы должно быть шутите. Кроме Вэя, как наш клан Чэнь мог обладать таким выдающимся молодым гением?» Чэнь Дун горько рассмеялся. «Это младший, с которым я познакомился несколько дней назад, и он обладает экстраординарной силой в своем молодом возрасте. Я не боюсь ваших насмешек, но ни один человек в клане Чэнь не был ровнее этому молодому человеку». «Что?» Кэчжэн был шокирован. «Патриарх, я слышал от Чэнь Вэя, что верховный старейшина вашего клана уже прорвался на 5-й уровень стадии толкования пустоты 4 года назад. Неужели даже он не был соперником тому молодому человеку?» «Есть кое-что, чего вы не знаете, старейшина Ке. Верховный старейшина нашего клана некоторое время назад прорвался на 6-й уровень стадии толкования пустоты». Чэнь Дун вздохнул, и его взгляд стал немного сложным. Молодой человек в фиолетовом слишком сильно шокировал его. 6-й уровень стадии толкования пустоты, зрачки Кэчжэня сжались. «Патриарх Чэнь, возможно ли, что младший, о котором вы говорите, даже победил верховного старейшину вашего клана, человек, обладающего силой 6-го уровня стадии толкования пустоты?» «Да». Чэнь Дун кивнул головой. «Где он сейчас?» Глаза Кэчжэня засияли, и он поспешно спросил. Он вдруг почувствовал, что весьма вероятно, что этот молодой человек сможет перевернуть положение дел на лесной вершине. В настоящее время сила лесной вершины неуклонно падала, и для ее усиления срочно требовалась свежая кровь. Он некоторое время пребывал в клане Е нашего города плывущих облаков. «Старейшина Ке, если вам интересно, то я...» Чэнь Дун не закончил, когда его прервали. «Патриарх Чень, я пришел без приглашения, надеюсь, вы не будете против». Резкий и громкий голос раздался снаружи зала и становился все громче. «Это он». Глаза Чень Дуна загорелись, и он поспешно посмотрел на вход. Он не ожидал, что просто упомянув Дуань Линтяня, тот на самом деле прибудет сам. Но его лицо сразу помрачнело. Он увидел Дуань Линтяня, но также увидел еще двух человек. Молодого человека с ужасом на лице, и тяжело раненого и без сознания молодого человека. Те двое были именно двумя его сыновьями. «Чень Вэй», прозвучал старческий голос, и старик, который сидел во главе, исчез, а в следующее мгновение он появился около старшего молодого мастера клана Чень, Чень Вэя. Когда он осмотрел травмы Чень Вэя и обнаружил, что они не были серьезными, старик вздохнул с облегчением. Скормив Чень Вэю целебную пилюлю и приведя его руку в норм, он поднялся и посмотрел на молодого человека в фиолетовом. Молодой человек в фиолетовом был естественно Дуань Линтянем. «Патриарх Чень, простите меня, Етина, и мою дочь за беспокойство». Прозвучал еще один голос, и Етин вошел в зал вместе с Есюань. «Ты травмировал его?» Мутные глаза старика, Кэчжиня, пристально смотрели на Дуань Линтяня. «Да». Дуань Линтянь кивнул, а затем осторожно оценил старика перед собой. Только прибыв в зал аудиенции клана Чень, он заметил старика на месте главы клана и очень легко догадался о его личности. Старейшина секты пяти элементов и мастер Чень Вэя. Почему? Старик, очевидно, был спокойным человеком, и даже видя своего тяжело раненого ученика, он не потерял голову от ярости, а хотел сперва понять, что произошло. Увидев, что старик был благоразумен, в глазах Дуань Линтяня сверкнул похвальный блеск. На самом деле, прежде чем прийти сюда, он бесчисленное количество раз обдумал. Если мастер Чень Вэя был неразумным человеком и сразу сделал бы шаг против него, не спросив причину, то он сразу бы убил его талисманом. Теперь, казалось, он не только мог сохранить талисман, он даже мог достичь своей главной цели, которая состояла в том, чтобы присоединиться к секте пяти элементов и наконец встретиться со своими друзьями, с которыми по некоторым причинам он разделился. «Вы, вероятно, старейшина Ке из секты пяти элементов, верно?» Дуань Линтянь прищурился и спросил с легкой улыбкой. «Верно». Кэчжэн кивнул, а затем взглянул на лежащего на земле Чень Вэя и спросил низким голосом. «Как мой ученик оскорбил тебя, что ты так безжалостно его ударил?» «Безжалостно?» — усмехнулся Дуань Линтянь. «Старейшина Ке, давайте будем откровенны, вы действительно думаете, что я безжалостно ударил вашего ученика?» Кэчжэнь просто онемел, когда услышал это. Излишне говорить, что несмотря на то, что он сказал, что молодой человек в фиолетовом ударил безжалостно, в своем сердце он так не думал. Он четко осмотрел травмы Чень Вэя, и для его исцеления лишь требовалась целебная пилюля, и приняв ее, он мог бы легко оправиться без каких-либо побочных эффектов. «Несмотря ни на что, ты ранил моего ученика, а я знаю, что мой ученик ведет себя хорошо и не учиняет проблемы просто так. Ты не должен дать мне объяснение?» — спросил Кэчжэн низким голосом. На самом деле, в этот момент его переполнял шок. Он был потрясен возрастом этого молодого человека в фиолетовом. Этот молодой человек выглядел на 25 лет, но на самом деле сумел победить его личного ученика, Чень Вэя, который был боевым мастером на четвертом уровне стадии толкования пустоты. Осматривая травмы Чень Вэя, он заметил, что Чень Вэй был тяжело ранен в обстоятельствах боя на другом уровне. Кроме того, человек, который ранил Чень Вэй, намеренно сдерживался. В противном случае, травмы Чень Вэя не были бы настолько просты. Ему было трудно представить, как молодой человек в таком возрасте на самом деле обладал такой ужасающей силой. Неосознанно, в его сердце возникло желание заполучить и воспитать такого гения, как Дуань Линтянь. «Если я действительно смогу привести его в секту пяти элементов, то почему я должен волноваться, что лесная вершина не поднимется? Но сперва я должен убедиться в его характере. В противном случае, даже если я приведу его, его легко переманит три другие вершины», — думал про себя Кэчжэн. В течение этих последних нескольких лет, не то, чтобы ученики с выдающимся природным талантом не появлялись в его лесной вершине, но по разным причинам их всех переманили три других вершины. Если молодой человек в фиолетовом был таким же, как и остальные, то независимо от того, насколько высок его природный талант, он не заберет его в секту пяти элементов, потому что в таком случае выгоду получит три другие вершины. Объяснение. Дуань Линтянь покачал головой, а затем указал на Чэняня. Старейшина Ке, если вы действительно хотите объяснений, то я думаю, что он будет более подходящим человеком, который даст их вам. Хаэм, Кэчжэн нахмурился и посмотрел на Чэняня. Он говорит правду? Нет, нет. Чэнянь поспешно покачал головой, а затем в панике указал на Дуаньлин Тяня. Старейшина Ке, это он ранил моего брата. Скорее убейте его, ублюдок. Наконец, Чэнь Дун подошел и сердито взглянул на Чэняня и закричал на него. Ответь честно, что за абсурд ты натворил на этот раз? Он смутно догадывался о некоторых вещах. Он знал своего старшего сына и верил, что он точно не возьмет на себя инициативу оскорбить Дуаньлин Тяня. Кроме того, между ними не было вражды. Что касается Дуаньлин Тяня, несмотря на то, что он познакомился с ним лишь недавно, он понял, что тот молодой человек был честным. Таким образом, по его мнению, эту проблему, скорее всего, вызвал его младший сын. Все тело Чэняня дрожало, а его лицо стало ужасно бледным, когда на него кричал Чэнь Дун, и протянув руку, он указал на Дуаньлин Тяня и закричал: «Отец, это он ранил брата, вы все убейте его быстро, убейте его». В настоящее время Чэнянь истерически ревел и, казалось, скрывал ужас в своем сердце. «Похоже, ты не хочешь говорить правду». Дуаньлин Тянь равнодушно взглянул на Чэняня, а затем на Етина. «Патриарх Е, пожалуйста, расскажите старейшине Ке и патриарху, как властный второй молодой мастер Чэнь побывал в поместье клана Е ранее». «Что, ты неверный сын, ты действительно привел своего старшего брата в поместье клана Е?» Лицо Чэнь Дуна помрачнело и, подняв руку, он ударил Чэняня. Етин глубоко вздохнул и, ничего не скрывая, медленно рассказал о том, что Чэнянь привел Чэнь Вэя в поместье клана Е и ранил многочисленных учеников его клана. «Кроме того, я думаю, что старший молодой мастер Чэнь, возможно, был обманут им». Только Етин закончил, как Чэнянь возмутился: «Етин, не поливай меня грязью. Отец, старейшина Ке, я не обманывал своего брата, я не обманывал его. Это они ранили моего брата. Быстрее, быстро убейте их». Чэнянь посмотрел на Чэнь Дуна и Кэчжэна и истерически завыл: «Ублюдок, заткнись». Лицо Чэнь Дуна потемнело, и он снова заорал на Чэняня, испугав его до такой степени, что его лицо побледнело еще сильнее, поскольку его тело начало сильно дрожать от страха. «Ах!» Внезапно раздался стон, и пришедший в себя Чэнь Вэй оцепенело произнес: «Где я?» «Раз старший молодой мастер Чэнь проснулся, патриарх, вам больше не надо ничего объяснять». Дуаньлин Тянь улыбнулся, а затем взглянул на Чэняня: «А вы как думаете, второй молодой мастер Чэнь?» Лицо Чэняня слегка изменилось, и глубоко вздохнув, он тут же посмотрел на Чэнь Вэя. «Ты же не подумал использовать голосовую передачу и попросить своего брата соврать ради тебя, не так ли?» Заметив направление его взгляда, Дуаньлин Тянь сделал шаг и схватил Чэняня, закрутил его, в результате чего Чэнянь стал никак не мог отправить голосовую передачу Чэнь Вэю. «Вэй!» Чэнь Дун и Кэчжэн не остановили Дуаньлин Тяня, а подошли и поддержали Чэнь Вэя с обеих сторон, а их лица были покрыты беспокойством. «Отец, мастер!» Немного придя в себя, он спросил с недоумевающим выражением лица: «Как я здесь оказалась?» «Я — это ты! Что ты делаешь с моим братом?» Выражение лица Чэнь Вэя помрачнело, когда он увидел Дуаньлин Тяня, который играл с Чэнянем, и яростно закричав, он попытался сделать шаг и помешать Дуаньлин Тяню. Но, к сожалению, не полностью исцелив свои раны, он только сделал шаг, как сразу упал. К счастью, Кэчжэн и Чэнь Дун поддержали его. «Чэнь Вэй, что именно произошло? Расскажите нам последовательность событий со всеми деталями», — спросил Кэчжэн низким голосом. Столкнувшись с откровенным и прямым молодым человеком в фиолетовом, он не мог сразу определить, был ли он прав или не прав. Глава 857. «Я удовлетворен, удовлетворен». Нет. Когда Чэнянь услышал, что Кэчжэн сказал Чэнь Вэю, то он попытался обратиться к Чэнь Вэю, так как не был в состоянии послать ему голосовое сообщение. Шлеп. Дуаньлин Тянь давно был готов к подобному, поэтому шлепнул Чэняня, отчего у того закружилась голова. «Захлопнись. Если попробуешь сказать еще хоть словно, то я ударю тебя еще сильней. Ты». Чэнь Вэй помрачнел, когда Дуаньлин Тянь ударил его младшего брата. Его глаза налились кровью, но он не мог высвободить силу, поэтому мог лишь просто смотреть. «Отец, мастер, быстрее остановите его». Чэнь Вэй подумал обратиться за помощью к Чэнь Дуну и Кэчжэну, но вскоре заметил, что независимо от них обоих, они не собирались помогать Чэняню. Теперь он уже смутно подумал, что обстановка немного странная. «Отец, что происходит?» – недоуменно спросил Чэнь Вэй у Чэнь Дуна. «Вэй, ответь своему мастеру», – серьезным тоном произнес Чэнь Дун. Только сейчас Чэнь Вэй заметил, что мастер смотрит на него с суровым выражением лица, поэтому не смел колебаться и рассказал историю от начала и до конца, ту, что поведал ему Чэнь Ань, когда он вернулся домой. «Не только этот Дуань Лин Тянь выдал себя за ученика нашей секты пяти элементов спика древа, чтобы похищать женщин и оскорблять других, он также силой забрал невестку у моего брата. После он подчинил своей воле клан Я и разорвал соглашение о помолвке, из-за чего репутация нашего клана сильно упала». Чэнь Вэй сквозь стиснутые зубы прошипел, глядя на Дуань Лин Тяня. «Поэтому я хочу, чтобы вы преподали ему урок. Кроме того, мастер, разве вы не считаете, что должны его наказать?» Выдавал себя за ученика пика древа. Выражение лица Кэчжина изменилось после рассказала Чэнь Вэя, а затем он взглянул холодно и равнодушно на Дуань Лин Тяня. «Как ты объяснишься?» «Объяснюсь», Дуань Лин Тянь начал смеяться, но в ответ бросил на старика такой же равнодушный взгляд. «Старейшина Кэ, честно говоря, пока я не помог клану Е разорвать соглашение о помолвке, то ни разу не слышал о секте пяти элементов, не говоря уже о пике древа. Что до причины, почему я решил помочь клану Е разрушить соглашение, то патриарх Чэнь уже знает о ней. Если патриарх Чэнь скажет, что не знает, тогда я приведу сюда человека, который подтвердит». Договорив до сего момента, Дуань Лин Тянь бросил взгляд на Е Сюань, что стояла за спиной Етина. «Малышка Сюань, подойди». Е Сюань подошла к Дуань Лин Тяню, но робко посмотрела на старейшину Чжина. Для нее старейшина секты пяти элементов слишком высокая фигура, до которой она никогда не должна была достать. Вот почему ей сейчас было неуютно в его присутствии. Юной леди ей нет нужды объясняться. Чэнь Дун глубоко вздохнул, прервав выступление Дуань Лин Тяня, а затем рассказал о всех проступках своего младшего сына за последние несколько лет. «Поэтому мой невоспитанный сын недостоин юной леди клана Е. Понятно, почему брат Лин Тянь пришел в клан Чэнь с целью разорвать соглашение, а также говорил об этом прямо и четко. Он пришел ради того, чтобы отплатить ей за спасение своей жизни и ничего более». Договорив до сего момента, Чэнь Дун недовольно посмотрел на Чэнь Вэя, что находился за его спиной, чтобы обратиться уже к нему, но не думал, что мой непутевый сын воспользуется отношениями с Чэнь Вэем. Человек, что похищает других женщин и оскорбляет других, это именно Чэнь Ань. Однако он решил свои проступки переложить на брата Лин Тяня. Что до представления в качестве ученика секты пяти элементов и в частности пика древа, то таким образом он хотел разозлиться Вэя, чтобы тот нашел повод вмешаться. Когда Чэнь Дун закончил говорить, то его бушующая ярость вынудила энергию вокруг него трепыхать, из-за чего его одежды начали колыхаться без ветра. «Что?» Чэнь Вэй побледнел после рассказа отца, поэтому сразу в неверии посмотрел на Чэнь Аня. «Малыш Ань, когда он успел таким стать? Почему он таким стал?» «Нет, невозможно, невозможно». Чэнь Вэй не мог принять того факта, что его младший брат, будучи членом возвышенного клана, оскорблял других и похищал их женщин. В итоге он не смог справиться с эмоциями, поэтому его раны открылись и он снова потерял сознание. «Третий старейшина, прошу отведите старшего молодого мастера в его покой», — вздохнул Чэнь Дун, обратившись к Чэнь Лэю. «Слушаюсь», — почтительно ответил Чэнь Лэй, а после унес Чэнь Вэя. «Кажется, я ошибался насчет тебя», — обратился Кэчжэн к Дуань Лин Тяню, дружелюбно ему улыбнувшись. «Тебя же зовут Дуань Лин Тянь?» «Да», — кивнул парень. «Отлично, отлично». Кэчжэн с ног до головы осмотрел парня, при этом удовлетворенно улыбался. «Старейшина Кэ, он и есть тот младший, которого я вам упоминал». Заметив интерес старика по отношению к Дуань Лин Тяню, Чэнь Дун решил вмешаться. В тот день, чтобы отплатить юной леди Е за спасение жизни, он пришел в поместье клана Чэнь и одолел меня, а после одержал верх над верховным старейшиной. Редко случалось, чтобы кто-то заходил настолько далеко, ради платы за спасение жизни. Кэчжэн бросил куда более благоприятный взгляд на Дуань Лин Тяня, так как теперь был уверен, что с его характером все в порядке, поэтому волновался он зря. Что более важно, природный талант Дуань Лин Тяня в боевом дао можно сказать чудовищный. Молодой парень, выглядящий не старше 25 лет, способен одолеть верховного старейшину клана Чэнь, сущность шестого уровня стадии толкования пустоты. Даже если учесть их секту пяти элементов, то подобного гения в ней явно нет. Возможно, он шанс для нашего пика древа обернуть ситуацию. Кэчжен слегка заволновался при взгляде на парня, словно уже видел возвышение пика древа над другими тремя пиками. «Патриарх Чень, я смущусь, если вы продолжите хвалить меня», — покачал головой Дуань Лин Тянь, улыбаясь. Он бросил Ченяня на землю, бросив на него острый взгляд. «Патриарх Чень, как вы теперь решите данную ситуацию?» После вопроса Дуань Лин Тяня, Кэчжен тоже бросил свирепый взгляд на Чень Дуна. Старейшина секты пяти элементов явно не получил восторга от того, что собственный брат ввел Чень Вэя в ловушку по личным подлым причинам. Кэчжен был просто возмущен подобным поведением. Но, как говорится, даже старшие члены семьи испытывают проблемы в разбирательстве с членами семьи. Он понимал внутри себя, что чужак для клана Чень, поэтому не мог вмешиваться в ход дел. «Брат Дуань, не волнуйся, я дам и тебе, и старейшине Кэ должное объяснение», — глубоко вдохнул Чень Дун, словно пришел к определенному решению. «Отец, я понял свои ошибки, я понял, прости меня на этот раз, прости». Когда на него свирепо посмотрел Чень Дун, Ченянь догадался, что могло последовать далее, поэтому сильно задрожал и начал дрожащим голосом молить о пощаде. Но, к сожалению, свирепость во взгляде Чень Дуна не уменьшилась ни на грамм. Возможно даже, что он уже давно отказался от своего младшего сына. К удивлению Дуань Лин Тяня, Чень Дун возник перед Ченянем, а затем сильно пнул его. Треск, хруст, четыре последовательные хруста костей. У всех в округе мурашки пробежали по спинам, так как Чень Дун оторвал все четыре конечности у своего младшего сына. Он ударил настолько жестоко, что даже пилюля восстановления жизни первого ранга наверняка не сможет помочь Ченяню. «Отныне мой неподобающий сын останется в клане Чень. Он будет лежать в спокойствии и жить всю оставшуюся жизнь. Больше он не появится за пределами дома и не доставит никому проблем», — холодно и равнодушно произнес Чень Дун. Как говорится, даже жестокий тигр не ест своих детенышей. Чень Дун не мог обернуть время вспять, поэтому решил так поступить. Просто он не знал, каких еще проблем сможет принести Ченянь их клану в будущем. Старейшины клана Чень вздохнули, но никто не жалел Ченяня. По их мнению, так будет даже лучше. «Старший Дуань, идем домой». Есюань побледнела от ужаса еще тогда, когда услышала хруст костей. Не в состоянии выдержать, она даже закрыла глаза. «Хорошо», — слегка улыбнулся Дуань Лин Тянь, а затем попрощался с Чень Дуном и Кэчжином. «Патриарх Чень, старейшина Кэ, раз проблема решена, тогда я ухожу». Закончив прощание, он взлетел в небо вместе с Есюань под ручку, а Етин полетел вслед за ним. «Брат Дуань», — Чень Дун забеспокоился, когда Дуань Лин Тянь решил уйти. Он ведь ранее обещал Кэчжину, что познакомит его с Дуань Лин Тянем. «Патриарх Чень, вам еще что-то нужно?» — удивленно спросил парень, повиснув в воздухе. «Не мне, а старейшине Кэ. Может быть, тебе будет интересно». Чень Дун хотел спросить у парня, заинтересован ли он присоединиться к секте пяти элементов, но не успел, так как Дуань Лин Тянь прервал его раньше. «Патриарх Чень хочет спросить у меня, заинтересован ли я присоединиться к секте пяти элементов?» «Точно», — кивнул Чень Дун. Он не думал, что Дуань Лин Тянь прочтет его мысли. «Я могу». Дуань Лин Тянь не стал ходить вокруг да около, поэтому кивнул и посмотрел на старика, который внешне выглядел взволнованным. Парень улыбнулся ему и добавил: «Но, конечно же, если старейшина Кэ удовлетворен». «Да, удовлетворен». Кэчжен сразу кивнул с яркой улыбкой на лице. Сейчас он совершенно не вел себя как эксперт стадии трансформации пустоты. «Старший Дуань, ты отправишься в секту пяти элементов?» Есюань слегка побледнела и прикусила губу, явно не желая расставаться. «Малышка Сюань, если хочешь, то можешь пойти со мной в секту пяти элементов. Полагаю, старейшина Кэ не будет против, верно?» Дуань Лин Тянь одарил глубокомысленным взглядом старика. «Конечно же нет», — поспешно ответил Кэчжен. Как только он убедился в характере парня, то с нетерпением желал принять такого гения с чудовищным природным талантом, чтобы привести его в секту пяти элементов, а конкретно в пик древа. Даже если запрос Дуань Лин Тяня и чрезмерен, но так не позволялось вести только обычным людям. Но обладая чудовищным природным талантом, Дуань Лин Тянь заслужил особого положения. «Я могу пойти в секту пяти элементов?» Есюань поразилась. Но когда она услышала ответ старейшины Кэ, то еще и остолбенела, не в состоянии поверить в происходящее. «Старейшина Кэ, моя дочь и вправду может присоединиться к секте пяти элементов?» Етин тоже поразился решению старейшины К, поэтому невольно сглотнул, прежде чем задать вопрос. Глава 858. Перед отправлением, конечно, Кэчжэн кивнул, а затем твердо добавил, у меня достаточно авторитета, благодарю вас, старейшина К. Получив подтверждение из уст старика, Етин не сдержал своих эмоций. Даже если он и являлся патриархом клана Е, но перед колоссом уровня секты пяти элементов он должен вести себя соответствующе. Клан Е существовал несколько сотен лет, но никогда не случалось, чтобы их ученики могли присоединиться к секте пяти элементов. Клан Е всегда сожалел по данному поводу, а теперь, когда его дочь могла присоединиться к секте пяти элементов, даже если и при помощи Дуэн Лин Тяня, но он все равно испытывал восторг. Раз так, тогда я надеюсь, что старейшина К может предоставить нам несколько дней на подготовку. Ничего страшного же, обратился Дуэн Лин Тянь к старику, желая услышать его мнение. Никаких проблем. Сейчас Кэчжэн находился под воздействием радости от того, что Дуэн Лин Тянь согласился присоединиться к секте пяти элементов, поэтому естественно он согласился с настолько незначительной просьбой. Старейшина К, вы, разве вы не говорили, что хотите покинуть город уже завтра? Так уж случилось, что Чэнь Дун услышал их диалог, поэтому невольно удивился. Ранее Кэчжэн сообщил, что завтра покинет город, поэтому хотел пригласить старика переночевать у них. Однако решительное выражение Кэчжэна не позволило ему настаивать. Но теперь, кашель-кашель, Кэчжэн смущенно просмеялся, когда услышал реплику Чэнь Дуна. Особые обстоятельства. Патриарх Чэнь, раз так, тогда я могу побеспокоить вас в течение нескольких дней, это честь для клана Чэнь, ответил ему Чэнь Дун. Естественно он догадался, что Кэчжэн изменил свое мнение лишь потому, что Дуэн Лин Тянь согласился присоединиться к секте. Его поведение показало, как высоко он оценил парнишку. «Спасибо вам, старейшина К». Дуэн Лин Тянь поблагодарил старика, а после попрощался с Чэнь Дуном. Вместе с Есюань и Етином он поспешил покинул зал совещаний клана Чэнь. «Дуэн Лин Тянь, не торопись собираться. Можешь подготовиться в течение полумесяца, а затем покинуть город». Когда парень покинул зал совещаний, то услышал громкий голос Кэчжэна. Его поступок заставил всех старших клана Чэнь, включая и Чэнь Дуна, потерять дар речи. Наглядно, разные люди получают разные отношения. Группа Дуэн Лин Тяня стремительно вернулась в поместье клана Е, но Етин не смог не поблагодарить Дуэн Лин Тяня за произошедшее. «Брат Дуань, я честно благодарен тебе. Если бы не то, то малышка Сюань наверняка не смогла бы пересечь врата секты пяти элементов даже на протяжении всей своей жизни», — произнес Етин. «Патриарх Е, вы говорите слишком серьезно», — покачал головой Дуэн Лин Тянь. Затем он бросил взгляд на девушку. «Природный талант малышки Сюань неплох. Я попросил старейшину К насчет нее лишь потому, чтобы не позволить яркой жемчужине покрыться пылью». Есюань сразу порозовела, так как она не смогла сдержать хлынувших эмоций. До сих пор она думала, что спит. Присоединение к секте пяти элементов, то была лишь ее мечта, которую она и не надеялась воплотить. Но теперь она почти воплотилась. «Брат Дуань, я знаю, каким природным талантом владеет моя дочь. При ее таланте, секта пяти элементов явно не обратила бы на нее внимания. Всему виной твоя заслуга». Етин в ответ просто покачал головой. Парень горько усмехнулся. Вот только мог ли патриарх Е знать, что природный талант ее дочери такой же, как и раньше. В конце концов, он тщательно постарался, чтобы Есюань присоединилась к секте пяти элементов. Он присоединится к секте пяти элементов ради того, чтобы относительно спокойно воссоединиться со своими друзьями, но он в действительности не собирался отдавать всего себя секте. Поэтому при подобных обстоятельствах он испытывал вину в своем сердце, вину перед сектой пяти элементов. Он попросил Есюань присоединиться к ним в основном ради того, что в каком-то смысле компенсировать им свой хитрый проступок. Однако он точно знал, что в будущем Есюань вынудит всех понять, что это не она недостойна секты пяти элементов, а как раз в точности наоборот. Но естественно пока Дуэн Лин Тянь не собирался ничего рассказывать, потому что он понимал, что лишь несколько людей поверит ему, пока лучше промолчать. Сейчас Есюань нуждалась во времени. Как только пройдет необходимое время, ее потрясающий природный талант постепенно проявит тебя во всем великолепии. Секта пяти элементов, она выступит моим объяснением для вас, подумал про себя Дуэн Лин Тянь. В последующие дни Дуань Линтянь вел себя как обычно, культивировал и постигал концепцию. Иногда проводил время во дворе и наслаждался чаем. Естественно, он не просил Кэчжина о времени на подготовку. Он был один и не имел никаких срочных дел, а также знакомых. Поэтому он мог уйти в любое время. Он попросил несколько дней, чтобы дать Есюань достаточно времени. По его сведениям, Есюань никогда надолго не покидала дом, поэтому ей естественно понадобится время на подготовку. В последующие дни новости о присоединении Есюань к секте пяти элементов разнеслись по всему клану, поэтому их поместье все время украшалось декорациями и фонарями. Они радовались так, словно праздновали Новый год. В последующие дни все ученики клана Е иногда упоминали за пределами клана, что их юная леди собирается присоединиться к секте пяти элементов. Кроме того, чужаки каждый раз реагировали по-разному. Вскоре уже все знали, что Есюань собирается присоединиться к секте пяти элементов. От сего дня клан Е полностью переменился, так как теперь за ними будет стоять секта пяти элементов, как и за кланом Чинь. Возможно, секта пяти элементов и не станет изо всех сил стараться ради клана Е, вот только люди постоянно будут оказывать услуги клану Е. Как только клан Е окажется в беде, а их юная леди вернется обратно с помощью, то точно приведет с собой либо старейшину, либо учеников секты. Город Туманного Облака изменится. Когда кто-то достигает успеха, то его знакомые косвенно тоже получают пользу. Как, к примеру, клан Е сейчас. На улицах и переулках города постоянно шумели от новости, что Есюань присоединяется к секте пяти элементов. Пять дней спустя, Дуань Линтянь молча стоял и не двигался перед входом в поместье клана Е. Он больше напоминал разукрашенную статую. Сам он постоянно смотрел на группу людей. Красивая девушка прощалась со своими родственниками, среди которых находился и ее отец. Если рядом проходил член клана Е, то пытался пожелать ей удачи. Через полчаса она наконец закончила и подошла к Дуань Линтяню. «Брат Дуань, я попрошу тебя позаботиться о малышке Сюань в будущем». С сильным выражением лица обратился Етин к Дуань Линтяню. Его дочка являлась для него всем, поэтому он очень неуютно себя ощущал, когда она впервые покидала город одна. «Не волнуйтесь, патриарх Е, так и будет», — кивнул Дуань Линтянь. Затем он взял девушку за руку и слегка улыбнулся. «Малышка Сюань, идем». «Окей». Есюань при помощи Дуань Линтяня взлетел в воздух, а затем они устремились в сторону клана Чинь. Она не смогла удержаться, поэтому повернулась к отцу и помахала ему рукой напоследок. Когда из вида пропало поместье клана Е, она отвернулась, но выглядела немного потерянной. Он прошептала: «Старший Дуань, как думаешь, когда я смогу вернуться и увидеться с отцом?» «Глупая девочка», — нежно улыбнулся парень. «Как только ты захочешь, то сможешь вернуть обратно. Я уведомлю старейшину Кэ». Дуань Линтянь был уверен, что Кэ Чжэнь определенно не откажет в данном незначительном дельце. «Старший Дуань, не нужно говорить ему, иначе он подумает, что я полагаюсь только на тебя». Есюань игриво показала ему язык. «Я еще надеюсь положиться на себя, чтобы получить уважение старейшины Кэ и других учеников секты пяти элементов». Дуань Линтянь в ответ кивнул. «А у тебя есть амбиции? Сделаем, как скажешь». А затем Дуань Линтянь и Есюань прибыли в поместье клана Чинь, но, разумеется, их тепло встретил сам патриарх клана. В зале совещаний Дуань Линтянь вновь увидел Кэчжэна. Кэчжэн так и лучился здоровьем, а также выглядел слегка моложе. А Дуань Линтянь не смог пройти мимо подобной перемены, поэтому спросил с легким удивлением: «Старейшина Кэ, вы совершили прорыв?» «Дуань Линтянь, а ты и вправду весьма наблюдателен». Кэчжэн улыбчиво кивнул. «Моя культивация в прошедшие несколько дней развивалась особенно гладко, поэтому мне наконец удалось прорваться через последнее узкое место, через которое не удавалось вот уже много лет». Много лет назад культивация Кэчжэна столкнулась с узким местом и застряла на седьмом уровне стадии трансформации пустоты. Ему никак не удавалось сломить тот дьявольский барьер. Но в течение последних дней, возможно, по причине согласия Дуань Линтяня присоединиться к секте пяти элементов, а особенно к его пику древа, то его настроение пребывало в особом позитиве. Попытавшись, он совершил прорыв в культивации за одну попытку. «Если сказать честно, то я должен поблагодарить тебя», — улыбнулся Кэчжэн. «Меня?» — удивился парень. «Именно потому, что ты согласился присоединиться к секте пяти элементов, отличное настроение мастера позволило ему благополучно прорваться». Спокойный голос раздался со стороны входа в зал совещаний. Дуань Линтянь повернулся и опознал владельца того голоса, старший молодой мастер клана Чэнь Вэй. Спустя несколько дней Чэнь Вэй уже достаточно восстановился. Внешне с ним словно ничего и не случалось. Старший молодой мастер Чэнь Дуань Лин Тянь кивнул Чэнь Вэю. Окончив с фарсом в тот день, в своем сердце он больше не держал злобы по отношению к Чэнь Вэю. Чэнь Вэя обвели как глупца. Во всем был виноват его младший брат, поэтому вины Чэнь Вэя здесь и не было. Дуань Лин Тянь, я надеюсь, что ты сможешь простить меня за те оскорбления. Подойдя к ним, Чэнь Вэй поклонился Дуань Лин Тяню, а его слова звучали искренне. Старший молодой мастер Чэнь, ты слишком вежлив, я уже забыл о произошедшем. Спокойно улыбнулся в ответ Дуань Лин Тянь, но приобрел куда лучшие впечатления о Чэнь Вэе. Как и ожидалось от человека, репутация которого постоянно вызывала благоприятный отклик у жителей города. В будущем мы будем учениками одной секты, поэтому не зови меня больше старший молодой мастер Чэнь. Просто Чэнь Вэй, с улыбкой на лице произнес Чэнь Вэй, а затем бросил взгляд в сторону Е Сюань. Ты должно быть юная леди клана Е, верно? Юная леди Е, простите за беспокойство клана Е несколько дней назад. Что до моего младшего брата, то даже я не думал, что он совершит так много дел, вызывающие негодование и возмущение. А теперь в его тоне ощущалась грусть. Глава 859. Бандиты. Не будем вспоминать прошлое. Покачал головой Кэчжэн. Раз все собрались, тогда мы должны отправляться. Старейшина Кэ, почему бы всем не пообедать перед уходом? Чэнь Дун решил еще немного их задержать. Нет нужды. Патриарх Чэнь, благодарю вас за гостеприимство. Кэчжэн кивнул Чэнь Дуну, а после позвал молодых людей к себе. Патриарх Чэнь, до скорого. Попрощался Дуань Лин Тянь с Чэнь Дуном, уводя за собой Е Сюань. Чэнь Вэй последовал за ними. Они взлетели в небе и направились на запад. По пути Дуань Лин Тянь не удержался от вопроса. Старейшина Кэ, мы вернемся непосредственно в секту пяти элементов или же направимся куда-то еще? Сперва заглянем в город-поселение. У нашего пика древа имеются там некие дела. Двое рекрутов ожидают нас там, ответил старик. Понял. Кивнул Дуань Лин Тянь. Старейшина Кэ, можете мне рассказать о обстановке в секте пяти элементов? Спросил Дуань Лин Тянь. Кэчжэн кивнул и начал рассказ. Секта пяти элементов разделена на золото, дерево, огонь, воду и землю. Помимо пика золота, являющегося главным пиком мастера секты, остальные четыре пика сохраняют за собой идентичные статусы и управляются четырьмя мастерами пиков. Четверо пиков находятся в состоянии состязаний, но на протяжении последних 20 лет пик древа находится в не лучшем положении. Договорив до сего места, Кэчжэн глубоко вздохнул. Впоследствии Дуань Лин Тянь получил определенное понимание положения пика древа, в который входили Кэчжэн и Чэнь Вэй. Он узнал, что однажды он сверкал ярче всех, за исключением пика золота. Но 20 лет назад мастера пика получил тяжкие увечья за пределами секты. Вернувшись, он ушел в закрытую культивацию, поэтому пик древа начал слабеть. Сперва выдающиеся ученики пика древа начали уводиться другими тремя пиками хитрыми уловками. Три пика втайне объединили усилия, чтобы подавить пик древа, из-за чего тот значительно упал в силе. Даже если старшие поколения экспертов пика древа все еще присутствовали, но на фоне молодого поколения трех других пиков, их поколение уступало. Даже если мощь старшего поколения на уровне, но если младшие поколения слабее, то и мы слабеем вместе с ним. Вздохнул Кэчжэн. А не лучше будет рекрутировать гениальных учеников? Если потратить немного времени, то вам явно удастся найти нескольких хороших учеников. Произнес Дуань Лин Тянь. Мы об этом знаем и так и делаем. Но те гении даже не успели остановиться в пике древа, как из уже сманивают на свою сторону другие три пика. Горько усмехнулся Кэчжэн. А разве мастер секты Золотого Пика не вмешивался? Нахмурился Дуань Лин Тянь. Кое-чего ты не знаешь. Так было решение в секте пяти элементов. Пять пиков существуют вместе и состязаются друг с другом. Кроме запрета на убийство и травмирование других учеников, а также запрета старшим разбираться с молодым поколением, в остальном нет никаких ограничений. Пик золота объявлялся как пик номер один секты пяти элементов с самого основания, а остальные пики всегда состязались друг с другом. 20 лет назад наш пик древа попал под прицел объединенного подавления со стороны других трех пиков, поэтому мы с трудом переводим дыхание последние 20 лет, снова поведал Кэчжэн. Дуань Лин Тянь пришел к пониманию ситуации пика древа, как и ожидалось от силы чужих земель. Они лишь третьесортная фракция, но их состязания настолько напряженные. Возможно, лишь по данной причине секта пяти элементов сумела развиться. Подумал про себя Дуань Лин Тянь. Если секта вела себя спокойно и мирно, то, возможно, могла пасть через несколько десятков, а то и сотню лет. А падет она лишь по той причине, что у их молодого поколения не будет никакой мотивации для роста и развития. Неудивительно, что старейшина Кэ, как охотник, завидевший свою добычу, смотрел на меня при встрече. Так значит, он хочет, чтобы я помог пику древа восстановить былую славу. Горько усмехнулся про себя Дуань Лин Тянь. Даже если его размышления лишь поверхностно, но намерения Кэ Чжиня явно таковы. Состязание между пиками секты пяти элементов наверняка в основном проходит между их молодым поколением, в то время как эксперты старшего поколения редко вмешиваются в происходящее. Возможно, сейчас сила молодого поколения значительно уступает старшему сейчас, но в будущем они могут стать крепкими столпами секты, а значит, будущее и фундамент секты не падут. Мои деньки наверняка не станут проходить мирно, как только я прибуду на пик древа, подумал про себя парень. Но, конечно, он не боялся, а наоборот предвкушал. Прошел полдень, а их группа уже настигла горной гряды со сложным рельефом. Хаэм, внезапно Дуань Лин Тянь нахмурился, словно что-то заметил. «Осторожно!» — низким голосом закричал Кэ Чжэн. Чэнь Вэй повел себя так, словно встретил невероятного врага. Длинное копье появилось в его руках, а кончик лезвия засверкал переливающимися огнями. Копье оказалось точно таким же, как и у его отца. Вжух, вжух, вжух, вжух, вжух. Множество быстрых силуэтов появилось вокруг группы Дуань Лин Тяня в мгновение ока. Группа мужчин средних лет в льняных одеяниях. Выглядели они холодными и равнодушными, но при этом они смотрели на группу Дуань Лин Тяня, как на группу мертвецов. Бандиты. Дуань Лин Тянь удивленно изогнул бровь, когда предположил о личностях людей вокруг него. Прежде чем он попал на территорию чужих земель, то нашел в воспоминаниях боевого императора Возрождения упоминание о постоянных бандах бандитов. У тех бандитов лишь одна цель – убивать прохожих боевых мастеров, чтобы получить их богатство. Проще говоря, бандиты не заботились о своих жизнях. Они жили на лезвии мечей, поэтому привыкли рисковать жизнями. Дуань Лин Тянь всегда оставался в городе и никогда не покидал его из-за опасения перед встречей с бандой бандитов. Все в порядке, если бы он встретил более слабых бандитов, которых мог легко убить. А если они окажутся сильнее, то он просто забросил свою жизнь в логово врага. Старший Дуань, Есюань побледнела, когда их окружило столько человек. Она была юной леди клана Е, что родилась с золотой ложкой во рту, поэтому никогда не попадала в подобные ситуации. «Малышка Сюань, встань за спину!» Дуань Лин Тянь сразу опознал, в каком ужасе пребывала девушка, исходя из ее дрожи, поэтому попросил спрятаться за его спиной. Есюань спряталась за ним, а ладони приложила к его шее. Только тогда она смогла немного успокоиться. Дуань Лин Тянь глубоко вдохнул, а затем выпустил духовную силу, чтобы определить культивацию бандитов. Всего 9 человек, один на 7 уровне стадии толкования пустоты, трое на 6, а остальные обладали силами 4 или 5 уровня стадии толкования пустоты. Какая сильная банда! Вздохнул про себя парень, так как не думал, что первая встреченная им группа бандитов будет обладать таким составом. Дуань Лин Тянь не знал, что он не впервые встречается с бандитами с тех пор, как попал на территорию чужих земель. Когда он попал под геолокализацию в тот день и скрылся от Фэн Удао, потеряв при этом сознание, то встретил множество банд на своем пути с примерно такой же общей силой. Доходило вплоть до того, что среди тех людей даже присутствовали боевые мастера стадии трансформации пустоты. Вот только все они были убить без исключения. Убить. Бандит 7 уровня стадии толкования пустоты отдал четкий приказ, а остальные 8 человек сразу устремились на них. В небе воплотилось неимоверное количество силуэтов древних рогатых драконов, закрыв при этом половину горизонта. Те трое на 4 уровне стадии толкования пустоты, произнес Кэ Чжэн. Он не проявлял намерения атаковать, а просто указал на 3 бандитов Чэнь Вэю. Затем он посмотрел на Дуань Лин Тяня и спросил, помимо их главаря, сильнейший из них на 6 уровне стадии толкования пустоты. Со сколькими из них ты сможешь справиться? Судя по всему, старик хотел испытать силу Дуань Лин Тяня. До сих пор он не видел, чтобы Дуань Лин Тянь сражался. Он только слышал, то парень одолел верховного старейшину клана Чэнь, а верховный старейшина обладал силой боевого мастера 6 уровня стадии толкования пустоты. Старший, помимо их главаря, остальных оставьте на меня», — уверенно улыбнулся Дуань Лин Тянь. Закончив говорить, в его глазах сразу вспыхнул тусклый свет, давая волю духовной силе. Тысяча иллюзий. Иллюзорное пространство вмиг окутало территорию в несколько десятков метров. 9 бандитов явно находились на территории воздействия. Помимо главаря бандитов, на остальных 8 он мог воздействовать своим навыком души. А когда Дуань Лин Тянь высвободил свой навык души, Кэчжэн и Чэнь Вэй все еще ошеломленно парили на месте после его слов. Кэчжэн не мог не нахмуриться после самоуверенных слов парня. «КХМ, разве я ошибся?» — вздохнул про себя Кэчжэн, а его первородная энергия начала бурлить внутри тела, готовься вмешаться в бою при случае. Он явно не поверил хвастовству Дуань Лин Тяня, но в следующую же секунду он поразился. То же самое касалось и Чэнь Вэя. Есюань, что стояла за спиной Дуань Лин Тяня, от ужаса даже закрыла глаза. Вот только когда она их открыла, то увидела нечто незабываемое. Свист, свист, свист, свист, свист. 8 бандитов резко остановились в воздушном пространстве, а выглядели при этом в замешательстве, словно лишились своей цели. Затем они словно озверели и начали нападать на собственных соратников. В их строю начался хаос. Бам, бам, бам, бам, бам. Ужасающая сила изливалась в пространство, вызывая ошеломительные взрывы воздуха. Трое бандитов 6 уровня стадии толкования пустоты объединились, чтобы разобраться с остальными 5. Что вы творите? Главарь бандитов не попал под воздействие навыка души Дуань Лин Тяня, поэтому и удивился на мгновение. Его выражение в итоге помрачнело, поэтому он и заорал на них мрачным тоном. Однако, после его вопля трое бандитов 6 уровня стадии толкования пустоты одновременно посмотрели на него, излучая жажду убийства. Глава 860. Демоническое зеркало разоблачения. Что, вы все хотите пойти против меня? Главарь помрачнел, глядя на своих подчиненных. Эти трое даже не смели шуметь в его присутствии, но теперь показали свою жажду убийства в его сторону. Убить. Трое бандитов закричали, а затем полетели в сторону главаря. Они атаковали во всю силу, не проявляя никакого милосердия к главарю банды. Вы сошли с ума? Свирепо закричал главарь, но не стал атаковать в ответ. Он просто уклонялся от их атак, не переставая орать. Но бандиты словно не слышали его и продолжали атаковать. В итоге главарь понял, что что-то идет не так. Вот только успешные атаки 3 бандитов не позволили ему отвлечься, поэтому ему пришлось высвободить свою могучую силу, чтобы окутать ею 3 бандитов, демонстрируя полную силу эксперта 7 уровня стадии толкования пустоты. Сравнивая с 6 уровнем толкования пустоты, существовало разительное отличие в силе. Совершенно новая разница в силе. Если у боевого мастера 6 уровня стадии толкования пустоты нет особой способности, то он ничего не сможет сделать боевому мастеру 7 уровня стадии толкования пустоты. В течение 10 вдохов главарь бандитов убил 3 своих подчиненных. После их убийства, он пришел в себя и посмотрел в сторону Кэчжэна. Задал он вопрос низким тоном. «Что ты с ними сделал?» Кэчжэн пришел в себя лишь тогда, когда услышал вопрос от бандита, но ему нечего было ответить. Что он сделал? От начала и до конца он же просто стоял на месте и наблюдал, так, а сам бандит глубоко вдохнул, так как все еще ясно помнил произошедшее. «ХМПФ, я пощажу тебя сегодня», холодно фыркнув. Главарь бандитов вел себя высокомерно, но решил покинуть здешние места, так как он ощущал опасность со стороны 4 людей. «Раз ты пришел, тогда зачем уходить?» Старческий голос словно гремел со всех сторон, а на пути бандита внезапно появился старик. Выражение бандитов сразу побледнело, когда он увидел этого старика, так как даже не сумел отреагировать на его поведение. В панике он завопил. «Ты эксперт стадии трансформации пустоты?» Кэчжэн не ответил, он просто спокойно и холодно смотрел на главаря бандитов. «Старший, пощади меня, пощади меня!» Под удивленными взглядами Дуань Лин Тяня, Есюань и Чэнь Вэя, главарь бандитов преклонился перед стариком и взмолился о пощаде. «Квалифицированный боевой мастер обязан владеть непреклонным и твердым характером, а также не бояться смерти. Трусливая личность вроде тебя недостойна носить звание боевого мастера». Кэчжэн испытывал раздражение. Подняв руку, необъятное пламя окутало бандита и мгновенно обратило его в пепел. От начала и до конца у главаря даже не было и шанса на спасение. «Как мощно!» – ошарашенно произнесла Есюань. 7 уровень стадии трансформации пустоты. Даже если старик и сдерживался, но Дуань Лин Тянь все же сумел определить дрожь первородной энергии, а также высшую концепцию огня. В конце концов он ведь слился с воспоминаниями боевого императора Возрождения. Даже если он пока и не мог временно использовать духовную силу для определения культивации старика, но при помощи наблюдения мог получить некоторые ключи. Учитывая силу старейшины Кэ, его статус в пике древа явно не низок. Подумал про себя Дуэн Лин Тянь. Пока он размышлял, старик уже появился перед ним и уставился на парня горящим взглядом. Старейшина Кэ, Дуэн Лин Тянь испытал неловкость, находясь под таким взглядом. Ты использовал способность, напоминающую иллюзорное пространство, когда разбирался с теми бандитами. С легким удивлением спросил Кэ Чжэн. Они не похожи. Я и вправду использовал способность иллюзорного пространства. Честно ответил Дуэн Лин Тянь. Я не ощутил никаких колебаний от начертаний или формации начертаний. Другими словами, ты использовал духовную силу для высвобождения способности, напоминающей навык души. Договорив, дыхание Кэ Чжэна ускорилось. Да, кивнул Дуэн Лин Тянь, не собираясь отрицать. Ты ведь не демон, так? Кэ Чжэн оценивал Дуэн Лин Тяня, задавая ему вопрос с сомнением. И парень сразу потерял дар речи. Так не пойдет, я должен убедиться. Вдруг произнес Кэ Чжэн. Как? Дуэн Лин Тянь удивился. Скоро узнаешь. Кэ Чжэн посмотрел на парня недобрым взглядом, достав из своего кольца древнее угольное зеркало, внутри которого мерцали тусклые огоньки. Зеркало, отпугивающее демонов. Дуэн Лин Тянь опешил, когда узнал зеркало. Старший, а нужно ли оно? Зеркало, отпугивающее демонов, нередкая вещица на облачном континенте. Любой мастер оружия третьего ранга способен создать его, если владеет нужными материалами. Зеркало, отпугивающее демонов, не являлось духовным оружием, но обладало лишь единой способностью. Она могла показать истинную форму демона. Если демон в человеческом обличии покажется в демоническом зеркале разоблачения, то оно покажет его настоящую форму. Позволь же увидеть, маленький монстр, кто же ты на самом деле? Кэ Чжэн указал зеркалом на Дуэн Лин Тяня и невольно вздохнул от облегчения, когда увидел в отражении зеркала все тот же облик молодого парня. Таким образом он убедился, что Дуэн Лин Тянь человек, а не демон в форме человека. Ты не демон, тогда как ты способен при помощи духовной силы высвобождать способность, напоминающую навык души? Даже если он и подтвердил, что Дуэн Лин Тянь не демон, но до сих пор не мог понять причины. По его сведениям, если человек не достиг стадии боевого императора, то не сможет сражаться духовной силой против других боевых мастеров. Однако Дуэн Лин Тянь мог. Старший, вы же слышали о разнородцах, верно? Дуэн Лин Тянь прищурился, пытаясь ввести Кэ Чжэна в заблуждение. Разнородец. Кэ Чжэн буквально окаменел. Как старейшина секты пяти элементов, как он мог не знать о разнородцах? Разнородцы являлись плодом связи человека и демона. Они либо обладали посредственными силами, либо выдающимся природным талантом, а также владели уникальными врожденными способностями. Но разнородцы являлись редкими сущностями на всем облачном континенте, поэтому обычно лишь первоклассные фракции имели их в силе своих экспертов. Секта пяти элементов считалась повелителем восточной области Северной пустыни, но в рамках облачного континента являлась лишь третьесортной фракцией, о которой могли и умолчать. Поэтому он не думал о Дуэн Лин Тяне как о разнородце, так как не рассматривал подобную возможность. Ты, Кэ Чжэн заикаясь обратился к Дуэн Лин Тяню, но не смог сдержать своего волнения. Разнородец. Я действительно встретил разнородца из легенд. Кроме того, разнородец собирается присоединиться к секте пяти элементов и стать учеником его пика древа. Ха-ха-ха-ха, ха-ха-ха-ха. Находясь под взглядами молодых людей, Кэ Чжэн взорвался от смеха. Его смех гремел на многие мили вокруг. Дуэн Лин Тянь слышал радость в его смехе, поэтому понял, что он смеялся от радости. Постепенно старик справился со своими эмоциями. И теперь Кэ Чжэн не сомневался в отношении способности, которую проявил Дуэн Лин Тянь. Врожденная способность. Старший Дуань, кто такой разнородец? Почему старейшина Кэ так обрадовался, когда ты о нем упомянул? Полюбопытствовала Есюаню Дуэн Лин Тяня. Разнородец – это своего рода уникальное существо. Ты должна понять, что их существование нельзя описать общими словами. С улыбкой ответил Дуэн Лин Тянь. Есюань кивнула, понимая смысл слов Дуэн Лин Тяня. Идем. После своего смеха, Кэ Чжэн справился со своей радостью, но все равно так и излучал счастье. Дуэн Лин Тянь, спасибо тебе. Вдруг Чэнь Вэй поблагодарил парня, а его благодарность словно исходила из его сердца. «За что ты меня благодаришь?» Поразился Дуань Линтянь. «Спасибо, что так обрадовал мастера», — ответил Чэнь Вэй. «С тех пор, как я стал его учеником, он очень много надеялся на меня в связи с обстановкой на пике древа. Даже если он ничего мне не говорил, но я знаю, что он разочарован». «Чэнь Вэй, я кое-чего не понимаю», — нахмурился Дуань Линтянь. «Хаэм?» Чэнь Вэй недоуменно посмотрел на парня. «Что? Меня не покидает ощущение, что старейшина Кэ хранит необычайные чувства по отношению к пику древа. Его отношение совершенно не соответствует обычному старейшины», — шепотом ответил Дуань Линтянь. «Если бы на моем месте оказался другой человек, то он мог подумать, что старейшина Кэ является мастером пика древа, а не обычным старейшиной. Так ты заметил?» Чэнь Вэй даже удивился, когда услышал мнение Дуань Линтяня. «На самом деле здесь нет тайны. Мастер является приемным сыном прошлого мастера пика древа, поэтому он вырос на пике древа. Вот почему он относится к пику древа, как к своему дому. Для него падение пика древа все равно, что падение его дома», — горько усмехнулся Чэнь Вэй. «Вот значит как», — понял Дуань Линтянь. Он не думал, что у старейшины Кэ такое отношение к пику древа, но тогда все встает на свои места. В сумерках Дуань Линтянь увидел город, расположенный на равнинах внизу. Он напоминал собой гиганта посреди зеленого и красочного пейзажа. «Это город-поселение», — сказал Чэнь Вэй. Дуань Линтянь кивнул, желая рассмотреть город поближе. Даже если город-поселение уступал древнему пустынному городу, но не уступал по размеру столицам династий, молодые люди следовали за старейшиной Кэ, поэтому стремительно достигли громоздкого особняка. «Старейшина Кэ, где бы старик ни проходил, люди шумели и уважительно приветствовали его». Глава 861. Шпионы. В глубинах территории особняка находилась отдельная тренировочная площадка, со стороны которого располагались ряды павильонов. Бам, бам, бам, бам, бам. Под руководством Кэчжина Дуань Линтянь прибыл на тренировочную площадку, когда услышал шумные звуки. Когда он присмотрелся, то увидел двух молодых мужчин в возрасте 35 лет, что спарринговались друг с другом. Оба были равны, поэтому сложно было определить между ними победителя. Боевые мастера второго уровня стадии толкования пустоты. Дуань Линтянь слегка прищурился, так как при помощи духовной силы уже определил их культивацию. Они оба боевые мастера второго уровня стадии толкования пустоты, которых мы недавно нашли, — сообщил Кэчжэн парню. «Ты третий, понял», — кивнул парень. Даже если бы Кэчжэн ему ничего не сказал, то он все равно догадывался о личностях двух человек. Кэчжэн. В этот миг старик выскочил из одного из павильонов. Он как вихрь показался перед группой Дуань Линтяня. Им оказался старик с одной рукой. Глаза старика ярко сверкали, а также излучали невероятную ауру. Судя по всему, старик явно обладал поразительной силой. Еще один эксперт стадии трансформации пустоты. Ошеломился про себя Дуань Линтянь. «Старший брат». Кэчжэн почтительно поклонился однорукому старику, не смея проявлять ему неуважение. «Боевой дядя». Чэнь Вэй тоже поклонился вместе с Кэчжэном. «Каковы результаты в этот раз?» — с легким предвкушением спросил старик. От начала и до конца он даже и взглядом не одарил Дуань Линтяня и Есюань. Возможно, он считал, что эти двое не обладали квалификацией для вступления в секту пяти элементов. Даже если для вступления в секту пяти элементов существовало лишь два требования, но они ничего из себя не представляли бы, если бы каждый мог им соответствовать. Но если их объединить друг с другом, то они считались весьма суровыми. Возраст ниже 40 и сила боевого мастера стадии толкования пустоты. Даже если внутри секты пяти элементов и находилось около 100 учеников, соответствующих данным требованиям, то на каждом из пиков находилось примерно по 20. «Старший брат, его зовут Дуань Линтянь, я рекрутировал его для пика древа. Кроме того, рядом с ним будущая ученица нашего пика древа». Кэчжэн слегка улыбнулся и представил двух молодых людей однорукому старику. «Их?» — старик нахмурился, бросив взгляд на Дуань Линтяня и Есюань. Он подумал, что возможно Кэчжэн рекрутировал их по той причине, что они владели выдающимся природным талантом. «Боевой дядя, не смотри сверху вниз на брата Линтяня только из-за его возраста. При его силе он способен победить тех двух младших с одного удара», — произнес Чэнь Вэй, глядя на двух сражающихся. Он говорил достаточно громко, поэтому они явно слышали. Как и ожидалось, как только Чэнь Вэй закончил свою фразу, Двое парней уставились на него с мрачными выражениями лица. Однорукий старик бросил на Дуань Лин Тяня взволнованный взгляд, но ничего не сказал, так как ожидал реакции от двух парней. «Старший Чень, мы знаем, что слабее тебя, но ты не имеешь права нас так позорить». Молодые парни недовольно высказались, а после мрачно уставились на Дуань Лин Тяня. «И он способен одолеть нас с одного удара? Хм, на каком основании?» Оба ученика разозлились, смотря провокационным взглядом на Дуань Лин Тяня. «Хмпф, старший Дуань намного более впечатляющий, чем вы двое», — фыркнула Е Сюань, не стесняясь в выражениях. «Нам придется попробовать, прежде чем узнать, кто из нас невероятен. Старейшины, что вы думаете?» Один из учеников задал вопрос старейшинам, но, увидев их легкий кивок, зловеще ухмыльнулся. Затем он презрительно посмеялся над Дуань Лин Тянем. «Малыш, мне не нужно будет объединяться против тебя. Меня и одного хватит, чтобы одолеть тебя с одного удара. Правда?» — равнодушно рассмеялся Дуань Лин Тянь. Он догадался, что Чэнь Вэй специально обратил внимание на его силу, чтобы дать понять однорукому старику о его способностях. Поэтому он решил им подыграть. «Будешь говорить, когда сможет победить старшего Дуаня, иначе ты лишь хвастаешься». По-детски начало дразнить Е Сюань ученика Пика Древа. «Малышка, тогда я покажу тебе», — ответил ученик. Со зловещей ухмылкой на лице он поднял руку, но не успел он договорить, как необъятная энергия настигла его. На нее он даже не успел отреагировать. Бам! А затем он ощутил сильную боль в области груди. Выплюнув горсть крови, он отлетел в сторону, как выпущенная из лука стрела. «Хорош!» — однорукий старик удивился стремительности атаки Дуань Лин Тяня. «Мальчишка, твоя сила ведь наверняка выше, чем у Чэнь Вэя, верно?» «Так и есть. Я могу отправить его в полет с одного удара», — равнодушно ответил Дуань Лин Тянь. Он все еще помнил их первую встречу с Чэнь Вэем и как он одолел его. Однорукий старик поразился, а затем бросил взгляд на Чэнь Вэя. Как только он увидел грустный кивок парня, то громко рассмеялся. «Прекрасно, старший брат, оставляю Дуань Лин Тяня тебе. Кроме того, я уже пообещал ему, что позволю этой девочке тоже присоединиться к Пику Древа». Кэчжэн уважительно обращался к однорукому старику, а после попрощался с Дуань Лин Тянем и Е Сюань. Ушел он вместе с Чэнь Вэем. Уходил он крайне спокойно и умиротворенно. «Тебя зовут Дуань Лин Тянь?» — старик посмотрел на парня, вот только теперь совершенно не смотрел на него пренебрежительно.